Белка обнаружила записку в воскресенье вечером, вернувшись с дачи. И первая мысль у нее была такая: «Дурака валяет. Завтра приедет обратно. Боже, как мне все надоело!» Потом она еще раз перечитала послание и споткнулась о трогательное совпадение, его фразу: «Надоело все». Подумала о том, какие они стали одинаковые за 10 лет совместной жизни, и появилась вторая мысль: «А может, поехать к нему?» И тут же сама себе ответила: «Ну уж нет». Поняла вдруг, что давно не любит Разгонова, что любовь превратилась в привычку, не более, что Андрюшку, конечно, жалко, но нафига ему такой отец, который тоже не любит ни жену, ни сына? Что, я одна не прокормлю Андрюшку? Родители помогут, в конце концов. Такой была третья мысль. И, продолжая развивать ее, Белка подумала: какие мои годы, еще и замуж выйти смогу более удачно. Боже, сколько роскошных мужчин могли быть моими, а я проходила мимо из-за этого прозаика. Вот он, его шедевр. Уехал в заячьи уши, возвращаться не намерен. Ну и не возвращайся. А вернешься, я тебя не пущу. Может быть, я уже с другим буду. Позвонить, что ли, Геннадию? Раздражение и грусть сменились пьянящим весельем и чувством ожидания. Ожидания чего-то нового и прекрасного. Потом она ощутила усталость. Геннадию звонить передумала. Позвонила только Лехе по поводу 3 штук. Но ему о семейных делах решила не рассказывать. «Вот так, Степа, остались мы с тобой вдвоем», — сказала она коту, который мурчал и терся об ноги. Заварила себе кофе, сделала яичницу, поужинала без аппетита. Она никогда не любила есть одна. А кот Степан ел по своему собственному графику и компанию составить не мог. Покурила, рассеянно посмотрела телевизор, перещелкивая дистанционником с канала на канал. Ни одна из программ ее не увлекла, и Белка решила спать. Вот только сон не шел, несмотря на усталость. Мешало непонятное, но с каждой минутой растущее чувство тревоги. За кого? За Андрюшку, отдыхавшего с дедушкой и бабушкой в Прибалтике? Да нет. За Миху? За него бестолкового. Какая глупость. Нелюбимый муж бросает жену и уезжает в свою деревню, а нелюбимая жена за него беспокоится. Ужасная глупость. Кот начал бродить по квартире и орать. Ну, прямо как весной. С чего бы вдруг? А Белка выкурила еще 3 сигареты, и выпила стакан спидифена, немецкой шипучки от головной боли, прежде чем сумела заснуть. Утром в понедельник Белку разбудил телефон. Звонил Леха. Он извинился за раннее беспокойство. По богемно-коммерческим понятиям, 8:30 время для звонков малоприличное. И сообщил, что за деньгами приехать сможет только послезавтра. Едва Белка задремала, а потревоженный кот Степан выбрал себе новую позу, вытянувшись во всю длину вдоль подушки, как телефон снова ожил. И теперь уже подруга, Женечка, 10 раз извинившись, попросила в долг до пятницы 50 тысяч. Ей было обещано. Встретиться договорились в середине дня. Но и своей лучшей подруге не рассказала Белка об уходе Разгонова из Ясной Поляны. Может, просто потому, что ей хотелось спать? А может... Да, было какое-то предчувствие. Ее последняя попытка уснуть успехом не увенчалась. — Вы жалюзи продаете? — поинтересовался низкий женский голос. Степан тоже оставил надежду уютно свернуться и отправился хрумкать недоеденный вечером вискас. «Продаю!» — огрызнулась Белка. «Только не вам!» И повесила трубку. Телефон тут же зазвонил вновь. Сна уже не было ни в одном глазу. Было только желание послать их очень далеко. «Знаете что?» — прокричала Белка вместо «Алло». «Засуньте себе эти жалюзи!» «Разгонова Ольга Марковна?» — спросил бесстрастный, вкрадчивый голос. И Белке сразу сделалось холодно от этого официального обращения. Мгновенно всплыл в памяти Тате, завернутый в тряпку, и фраза из записки про пушку и полторы штуки грин. «Доигрался, хрен на скрипке!» «Да, это я. Вас беспокоит старший инспектор ГУВД, следователь по особо важным делам, майор Кондратьев». Этот длинный титул уже не произвел слишком сильного впечатления. Вот только зачем по особо важным делам? «Ольга Марковна, постарайтесь сохранять самообладание. Вам будет нелегко услышать то, что я сейчас сообщу». «Ох, уж этот садистский обычай готовить человека к страшному известию!» «Ваш муж Разгонов Михаил Григорьевич погиб. Он убит неизвестными лицами». «Кого?» — вырвался у Белки идиотский вопрос. Она все еще автоматически продолжала думать, что это Миха натворил чего-то. «Вашего мужа, Разгонова Михаила Григорьевича», — повторил майор, изменяя падеж, — «убили при еще не до конца выясненных обстоятельствах». «Где?» — выдохнула Белка, словно это было теперь самым главным. «В городе Старице, Калининской области». Белка помолчала, потом задала совсем глупый вопрос. «Почему?» «Ольга Марковна, я понимаю, как вам сейчас тяжело. Я вам соболезную. Но, пожалуйста, выслушайте меня внимательно. Сегодня, не позднее 17:00, вы должны явиться в морг больницы МПС для опознания тела. Запишите, пожалуйста, как ехать и кого спросить». «Уже пишу», — сказала Белка, поскольку блокнот и что-нибудь пишущее всегда держала рядом с телефоном, и, не чувствуя карандаша в онемевших пальцах, нацарапала продиктованный адрес на листке. «А завтра в 12:00 я жду вас у себя на Петровке. Пропуск уже заказан. Скажите, что вы к майору Кондратьеву. Не забудьте паспорт. И еще. Я должен предупредить вас. Лицо вашего мужа будет несколько трудновато узнать. Понимаете, он был убит 3 выстрелами в голову из крупнокалиберного оружия. И последнее. Запишите мой телефон, если вдруг возникнут вопросы». Белка не помнила, как закончился этот разговор. Она даже не помнила, как вставала за сигаретами и зажигалкой. Но теперь она сидела на краешке незастеленного дивана, курила одну за одной, стряхивала пепел на ковер и не могла плакать. Плакать было нечем, словно это у нее исчезло напрочь лицо, словно это ей в голову попали 3 пули крупного калибра. Что в таких случаях полагается делать? Завешивать черным зеркала? Молиться Богу, в которого никогда не верила? Рвать на себе волосы? Обзванивать родных и друзей? Она никак не могла сообразить, кому следует звонить в первую очередь, и поэтому позвонила Майклу. Тот, по счастью, оказался дома. «Салют, Майкл. Миху убили». «Что?» Я говорю, Миху убили. Кто? Майкл всегда, даже в состоянии полной ошарашенности, правильно выбирал ключевой вопрос. Не знаю. Я завтра иду к следователю. Ты из дома звонишь? Да. Сиди и жди, я сейчас приеду. Белка собиралась ехать в морг на такси. О троллейбусах и метро страшно было подумать. Но Майкл согласился отвезти ее. Сначала Белка, конечно, разревелась, едва начав рассказывать о телефонном звонке с Петровки. Потом, по наущению Майкла, выпила полстакана водки и пожевала бутерброд с кофе. «Пока не надо никому звонить», — объяснил Майкл уже в дороге. «Вот договоришься обо всем в морге, съездишь в похоронное бюро, тогда и начнешь сообщать людям. А еще лучше уже после Петровки, ведь тебя же все задолбают вопросами». «Послушай, Майк, а можно будет найти тех, кто его убил?» «Ну я же сказал, постараемся». «Но ведь это же больших денег стоит». «Не знаю, может быть. И не очень больших, может. А справки навести можно вообще за бесплатно. Через хорошо знакомых. Я же тебе сказал, я займусь этим». «А милиция может найти убийц?» — спросила Белка. «Менты? Вряд ли. То есть настолько вряд ли, что можно просто об этом не думать. Сейчас вообще мало кого находят, а тут убийство-то совершенно идиотское. Либо в результате случайной драки, либо, что еще более вероятно, по ошибке. Оружие уж больно серьезно было».